Глава 17. Воздух. Все радовались появлению нашей крошечной эскадры. За кораблем Вельда в бухту входил наш корабль с гордо стоявшим на палубе штормом. Все кричали и предлагали 1100 способов, как они будут вначале убивать, а потом кормить рыб кусочками моего капитана. Пока все ограничивалось вербальными нападками. Ведь поймал его Вельд, ему и резать первые самые кровавые кусочки. Единственным моментом, озадачившим публику, было то, что шторм не привязан к мачте, а бродил по палубе, раздавая команды. Спокойно пришвартовавшись, сошли на берег и, дождавшись Вельда, вышли к встречающей делегации, стоящей с угрюмыми рожами. Шторм мне шепнул: «Ого, оба Рикса! И народа рвущих волны, и диких гарпунов, да еще куча вождей. Здесь почти все собрались из этих мест. Ничего удивительного, они сейчас все море прочесывают в поисках тебя». Надо было видеть удивленные рожи сразу двух риксов, поселения которых подвергались нападению, когда Вельд спокойно встал рядом с моим морским разбойником и сказал: «Шторм здесь ни при чем. Прошу совет вождей, без свидетелей». Стоявший рядом мужик, тоже, наверное, вождь, но помельче, затряс кулаком и завопил: «Что его слушать? Наказать за...» И замолчал, замерев. Вытянутый в бок руке рикса рвущих волны, возник топор, отточенным лезвием задрав подбородок и слегка оцарапав кожу на шее мелкотравчатого вождя, влезшего в разговор. Добившись тишины, рикс произнес: «Вельд, ты мне как брат, и, надеюсь, понимаешь, что делаешь и о чем говоришь». Дождался утвердительного кивка от капитана и в полной тишине растворил в воздухе топор, который держал у горла говоруна. Обвел взглядом окружающих, но прямо сейчас вопросов не было. Оба народа были многочисленны, и сама по себе потеря двух поселений большой проблемой не являлась. Морская жизнь, она такая. Поселки часто гибнут. Но одно дело — приход полчищ морских тварей или нападение пиратов, а другое — вот так, без традиционных пленных, выкупа добычи, просто прийти и убить всех, включая детей и скот. Были и другие представители соседних народов и небольших племен, которые формально относились к этим народам или общались между собой. Даже если в обычной жизни они бы с удовольствием напали на разоренный морскими чудовищами поселок, то в этот раз рвались прийти на помощь, найти и покарать. Очень многие прислали корабли. Пусть по одному небольшому, но быстроходному и боеспособному. Так что в бухте собралась целая флотилия. Совещание проходило в просторном трюме самого большого пятимачтового парусника. Это был не пузан, которого я видел в порту торговцев, а грозный корабль с парусами косой формы, скоростными обводами корпуса и командой, состоящей на треть из восходящих. Он стоял словно флагманский линкор среди эскадры эсминцев. Для совещания бросили якоря и выгнали всю команду на соседние корабли и на берег. Оставалось удивляться мне, такому уникальному и лезущему во все самые злачные дыры, который за столь небольшой промежуток времени успел разом собрать полный список неприятностей из местных реалий. Поселение Шторма было уничтожено больше 5 лет назад. Именно столько времени потребовалось моему пирату, чтобы подготовиться, придумать план, выследить и найти негодяев. За это время он нашел тех, кто может поставить контрабандный товар, собрать и подготовить оборудование. Все было непросто, нельзя прийти к изгоям и попросить продать 300 килограмма взрывчатки. Те, кто имел доступ к подобным вещам, не были на виду, и вначале нужно было познакомиться с одними, потом с другими, и только тогда тебя выведут на нужных людей. По кругу уходило немало контрабанды из крипторов Космо, но земная колония договаривалась и выкупала подобные вещи. К самым тупым или жадным прибывали летающие машины, и помимо восходящих, местных знакомили с десантом в боевых кидо, металлическими пауками вроде моего тарантула, а иногда и прилетало металлическое бревно с кассетной боевой частью. Аборигены воспринимали нормально, когда свое вначале честно пытались выкупить, а если до кого-то не доходило, то брали силой. Торговцы земными вещами старались не светиться. Шторм не раз на своей лодке участвовал в тайных мероприятиях, пытаясь наладить связи и войти в доверие. торговал с изгоями, нелюдимыми торговцами, которые формально считались правильными, а по факту ничуть не лучше обычных бандитов, изгнанных из своих народов, да и занимались откровенно темными делами. Первое поселение людей моря уничтожили год назад, а то, в котором мы находились, было уничтожено всего полторы недели назад. В первый раз на лодку шторма видели, но особого значения этому не придали. А потом ее заметили снова, у второго погибшего поселения. Начали копать и выяснили, что имеются большие странности. Вначале он ушел в лес, где жил кучу времени, а потом неожиданно вернулся, старался не показываться на глаза и водился с самыми темными личностями. Многое сходилось, и во все стороны понеслись корабли, чтобы найти и поймать шторма на палубе. Потом случайно узнали, что шторм стал капитаном на корабле «Хастров», и в погоню за нами отправился один из самых быстрых и сильных кораблей под командованием Вельда. О поселении водоплавающих и прочих странностях, которые накопал я, разумеется, здесь никто не знал. После того, как я рассказал о том, что здесь теряется связь с наблюдателем, у больших вождей случился ступор. Для меня картина была очевидна, а они этого просто не понимали. Карта восходящего есть, руны запускаются, со звездной кровью полный порядок. В чем проблема-то? Напряг я большое начальство изрядно. Эту информацию я уже передавал Хастрам и представителю народа честнейших, поэтому не видел никакой проблемы, если об этом будут знать еще с десяток не последних вождей людей моря. Оба Рикса тут же начали стучать себе в грудь, что те, кто здесь, с этой информацией будут крайне осторожны, станут не спешить с выводами, и дальше этого трюма ни одно слово не утечет. Ну да, моя картинка была намного и полнее, и хуже. Пока решили думать над проблемой узким кругом и не выдавать правды в народ, чтобы не запугивать многочисленные островные поселения. Одно дело, это раз в несколько лет случается жуткое происшествие, пусть странное, ужасное, чудовищное и невероятное. И совсем другое – знать, что на местных открыта настоящая охота. Был шанс все решить по-тихому и не ввергать в панику целый народ. Оставалось радоваться, что вождям хватило ума порционно выдавать информацию своим соплеменникам. Все знали, что надо поймать шторма, и он причастен, но на этом все. Простые матросы и даже командиры кораблей не были посвящены в большую часть информации. После небольшой, но емкой речи Рикса «Рвущих волны», прилюдно извинившегося перед моим морским бродягой, вопрос с виновностью шторма был решен. Рикс сказал, что он лично все проверил и готов поручиться, что шторм на палубе к случившемуся не причастен. Народ немного побурчал, утих, и к теме расчленения моего товарища больше не возвращался. Оставалось подумать, что со всем этим делать дальше. Наш корабль приводили в порядок, перегружали обратно имущество, взятое с парусника Вельда, которое он по морским законам выкупил. Пришлось ремонтировать правый борт, и такелаж требовал частичной замены после схватки. Наша же посудина во время абордажа прилично притерлась к вдвое превосходящему нас по размеру паруснику, не без последствий. Мы застряли тут минимум на 2 дня. Я вчера рассказывал о своем локте, и оба Рикса уцепились за мою идею. Прямо с утра опять пришлось подключать склизкую. Требовался выход в море. Нам выделили быстроходную остроносую мачтовую лодку с традиционным косым складывающимся парусом. И мы поплыли на кладбище. По традиции людей моря, покойников похоронили в глубокой расщелине. Прямо под водой, как водолаз, я никогда не плавал, но в вопросах разгерметизации, кессонной болезни, кислородного голодания, кислородного отравления и взрывной декомпрессии разбирался отлично. В тральщиках этот вопрос решался радикально. Перед боем все облачались в специальные внутрикорабельные скафандры, которые по своим защитным свойствам превосходили даже легкую планетарную броню и имели полный автономный контур. Раненых помещали в медкапсулы. Десант и пассажиры на малом флоте не предусмотрены. Затем заменяли воздух на инертный газ, чтобы точно нечему было гореть. Но случалось всякое и многое. Меня беспокоила глубина. Люди моря прекрасно ориентировались не только на поверхности, но и по дну, определяя по небольшой ряби воды, где есть мели, а где глубина, куда идут течения и водовороты. Где хоронили было глубоко, и достать тела нереально, но была рыбообразная. Склизкая была уверена, что она прекрасно доплывет до дна, и других проблем не замечала, а я видел. На борту находилась тончайшая веревка, практически паутинка, на которой было привязано несколько крюков. Всех похоронили, бережно обернув ткань и прочитав напутственные речи, и отправили на глубину. Я рассказывал, как через несколько дней после смерти поселения народа воды во вскрытых грудных клетках локтем обнаруживал остатки яда. Здесь мы собирались сделать так же, только как достать со дна хотя бы одно тело? Я был полностью уверен, что это именно оно, но риксы в один голос говорили, что если есть возможность проверить и убедиться в этом лично, то это нужно сделать обязательно. К сожалению, всю дохлую скотину, включая даже мелких вредителей, живших внутри домов, которых смогли найти, пришедшие на смену бывшим жителям люди уже тщательно собрали и сожгли. Уничтожили огнем и все запасы продуктов, личные вещи были выстираны, а дома вымыты и окурены целебными травами. Пока Склизкую усиливали рунами самые сильные восходящие из свиты риксов, я еще раз прочитал длинную и обстоятельную лекцию о декомпрессии и правилах погружения, что она должна делать и при каких обстоятельствах следует немедленно начинать всплывать, а когда надо не дергаться и выжидать положенное время. Погружение разбили на 4 этапа. После каждого она должна была просидеть на промежуточной глубине, а потом опуститься еще ниже. В воду полетели отпугивающие руны. Место кишело мелкой рыбой, но крупняк сюда не заходил. Никто не строил иллюзий. Тела обязательно съедят морские обитатели. Но позволять крупным хищникам хватать мертвецов до того, как они достигнут дна, было недозволено. Обычно такой руны, разгонявшей крупняк в радиусе пары километров на всей глубине водяного столба, хватало лет на 50. Но для погружения подруги ее решили обновить. Восходящие закончили с рунами, а я с лекциями, и Склизкая ушла в воду. Через 4 часа трос дернули, и мы начали подъем первого тела. Рыбообразная, усиленная рунами, могла пробыть под водой теперь целую неделю, не всплывая, но этого не потребовалось. Вспороли грудину, аккуратно замотанному в тряпке телу. Внутри находился эфир на основе фосфора и фтора. Никакого удивления не возникло. Что ожидали, то и получили, только теперь знали точно. Скинули трос вниз и, подергав условленным сигналом, начали медленный подъем, растянувшийся на 6 часов. Глубина в этом месте составляла более 1,5 километров, и вряд ли бы кто-то туда мог добраться без помощи рыбообразной под рунным усилением. Позже была еще одна сходка в трюме. Что делать, пока никто не знал? Изгои были где-то там, и какие конкретно нужны изгои и кого ловить, решительно неизвестно. Мой глупый вопрос «А изгои ли?» поставил всех в тупик. Из аборигенов приходилось все выпытывать порционно. Как оказалось, странные вещи на этой территории происходят почти с 50 лет. Просто сейчас они участились, а раньше были редки и выглядели случайностью. Неожиданно для себя оба рикса пришли к выводу, что тот, кто уже 50 лет тут ведет дела, может оказаться совсем не изгоем, а просто руководит ими или нанимает. Начав большую облаву, мы поймаем целую кучу бродяг, которые представления не имеют, что происходит. Но злодей со 100-процентной вероятностью уйдет. Скорее всего, и те, кто что-то знает, тоже залягут на дно. И закончится все просто временной очисткой леса от отребья, которое потом снова набежит. Оба рикса готовы были обратиться к Тингу и собрать целую армаду, чтобы снести ничейные территории, вычистив все до самых земель абсолютной тьмы. Но конкретно сейчас это не имело смысла. Решили, что чем меньше народа будет знать конкретику, пока не нащупаем след, тем меньше вероятность спугнуть гаденышей. Оставив риксов строить планы поимки негодяев и пообещав передавать им весточку, если вдруг я еще что-нибудь раскопаю, мы оставили великих в покое и начали спокойно заниматься собственными проблемами. Корабль восстановили, щедро нагрузили припасами, засунув в трюм целый арсенал спиртного. И мы взяли курс на острова, где ждала нас группа с имуществом, которое мы должны были забрать. Наше судно уверенно шло к одному из островов архипелага. Харай – пятно островов среди множества рифов, мелей и жестоких течений. Почти вся территория покрыта руинами древнего города, как будто некто разорвал мегаполис на куски, раздвинув землю до самых глубин. Высокие скалы, рваные очертания и куча гадостей под водой на фоне уходивших в небо островов древних гиперполисов. Приходилось лавировать, постоянно перекладывать паруса и грести веслами в три смены. Весельный корабль выбран не случайно. Были места, где ветер резко менял направление, и вода текла в одну сторону, а ветер в другую. И все это, разумеется, в самом неподходящем месте. Гарпун скакал по палубе, выдавая команды пачками. Без него мы бы тут уже в воде плавали, хватаясь за обломки судна. Вот как раз на таком самом месте, когда нас подхватило очередное и традиционно подлое течение, к нам пожаловала целая стая девок. Наездницы на крылатых тварях были быстры. Они молниями проносились над палубой, успевая выпустить стрелу или бросить целую горсть оперенных костяных шипов, которые вонзались во все в диаметре в несколько метров. В довесок прилетали руны, но корабли хастров хорошо защищали от рунных атак, и особого вреда они не причиняли, по крайней мере, пока. Или руны летуней слабые, или мы слишком жирные, зато стрелы и шипы были настоящим злом. Нормально управлять кораблем в подобных условиях было невозможно. Матросы хватали щиты, развешанные вдоль фальшбортов, прикрывались, чем под руку подвернется. Прыгали между мачтами, перебегали от одного фальшборта к другому. Народ гурьбой сыпался в трюм и уже из люка пытался безнадежно огрызаться стрелами. Наши восходящие, укрывшись за щитами, пытались достать шустрых наездниц рунами. Но девки были быстры, имели неплохую рунную защиту, и даже когда кому-то удавалось краем заклинания задеть летающих наездниц, то по большей части заклинания просто срывались и стекали с защитных аур. А большинство просто не доставало. Они умело использовали скорость своих птиц и стреляли, выпуская стрелу, увеличивая дальность и скорость по сравнению с тем, что мог сделать даже опытный восходящий из сильного лука. Стрелы летели, когда птица неслась прямо над мачтой, а могли прилететь издалека. На нас пикировали, стреляли, проходя вдоль борта. Заходили с кормы, используя свет и к древу, чтобы слепить глаза. Крутили бочки, сбрасывая шипы с огромной высоты. Входили в штопор. Одним словом, вытворяли все, что вообще можно организовать на атмосферном, скоростном и маневренном летательном аппарате, не забывая осыпать нас стрелами и иглами. Девки сидели в разукрашенных седлах, сделанных с пониманием основ полета, а не на тронах, об которые некоторые летчики шею ломают. Они были в блестящих полированных металлических латах, сделанных в самом пафосном виде, с нагрудником, полностью повторяющим все особенности женского тела. На голове шлемы в виде головы птицы и большим отточенным металлическим гребнем. Пожалуй, это была единственная, не отвечающая правилам аэродинамики деталь. Но и скорости тут не сверхзвуковые. Крылатые наездницы не могли причинить самому кораблю критических повреждений, но полностью парализовали управление. Нас течением несло на рифы, а стоило нам высунуть нос из-за фальшборта или показаться из трюма, как с неба сыпались заточенные подарки. Били очень точно. Если проторчать на открытом месте несколько секунд, то обязательно прилетит. Стрелы влетали даже в иллюминатор кормовой надстройки, из которой я стрелял из Суворова. Не случайно. Я стрелял, потом отскакивал, а потом туда влетала стрела, и так уже шестой раз. Погибших пока не было, но раненых полно. Говорили о летающих всадницах много, но без конкретики, в красочной описательной форме, но что с этим всем делать, пока не понимали. У шторма и пяти приданных астрами парней, которые были и охранниками, и матросами одновременно, была броня. На море железяки на себе не таскали, но по такому случаю надели. Это немножко выправляло ситуацию. Полный латный доспех позволял отражать часть стрел, давал возможность выбежать на палубу и по-быстрому перекинуть пару веревок или крутнуть штурвал, но не больше. Точность стрел была запредельна, несмотря на скорость, с которой летали птицы. Кирасу и спинную пластину, усиленную рунами, не пробивало, а вот в стыки металла влетало. Двоих из пяти парней уже ранило. Одному прилетело в бок и серьезно, а второй отделался с пробитым плечом. Среди небронированной команды тоже было полно раненых, особенно от летящих с неба шипов, которые сбрасывали горстями. Нас продолжало нести к рифам, а пытавшихся наладить управление судном людей, летающие гадины просто отстреливали, как на тренировочном полигоне. Шторм управлялся с рулем, под звонкое цоканье стрел, а шлем и латные пластины. А я решил побыть настоящим восходящим и, убрав суворов, нанес удар руной «Облачная молния». Пока пришел удар небесного разрыва, дрянь, в которую я целился, оказалась уже с другой стороны корабля, а моя молния грохнула в воду, выбив целые фонтаны пара и оглушив суетящуюся у поверхности рыбешку. На волнах заколыхалось серебристое пятно из контуженных рыбок, волосы у всей команды наэлектризовало и подняло дыбом, а по такелажу побежали искорки статического электричества. По повернутому в мою сторону забралу шлема шторма и искоркам, бегущим по краю кирасы, я понял, что именно эту руну сейчас применять не стоит. Соленая вода отлично проводила электричество, а опции «не трогать своих» у моего электрического заклинания не было. Искорки статических разрядов угасали, а я думал, как же поймать лучниц, исполняющих фигуры высшего пилотажа. С молнией надо было еще разбираться. Я, конечно, пробовал бить по наземным целям, за препятствием и в прямой видимости, и даже наносил удар за далекий холм, и все получалось отлично. А вот с воздушными целями надо отдельно разбираться. Взял суворов и, выждав момент, открыл скрижаль, и, просто желая слегка замедлить, бросил в заходящую на нас с носа птицу руну умиротворения с водяной ведьмы. Это была моя единственная из оставшихся неиспользованных дальнобойных и без возможности дружественного огня. Твари носились так быстро, что даже из автомата в них попасть было практически нереально. Хотел просто снизить скорость полета. Не ожидая никакого эффекта, кинул руну умиротворения в пикирующую птицу со всадницей, намеревающейся бросить очередной увесистый дротик. Птица расправила крылья, включив полный реверс, сделала кобру, помогая мощными взмахами с торможением, а затем медленно-медленно пролетела на бреющем над нашим парусником, не поведя ни одним пером. Птица отлично затормозила, а ремни в седле держали наездницу крепко и надежно, поэтому порвались ремни, которые находились под брюхом, и сиденье с вопящей теткой пролетело сквозь парус, порвало такелаж и грохнуло перед кормовой надстройкой, стукнув наездницу головой о доски палубы и утопив гребень шлема в древесину. А затем сиденье полетело дальше, а голова и шлем остались воткнутыми в палубу. Я как раз вел огонь из приоткрытой двери кормовой надстройки и едва успел отскочить. Сделав несколько кувырков по палубе, оно грохнуло в приоткрытую дверь, проломив доски рядом и застряв в отверстии. Мне только оставалось сделать шаг вперед и поднять звездную кровь и руны с привязанного страховочными ремнями обезглавленного и поломанного тела. Конкретно эта птица нам была уже не опасна. К летающей зверюге, оставшейся без седока, подлетели девки. Засверкали руны и зазвучали резкие команды. Но птица крайне вальяжно развернулась в нашу сторону, проигнорировав все действия пилотесс, и мирно приземлилась на носовой надстройке. Скорее всего, ей дали команду нас атаковать, но ситуация полностью напоминала мою тупую шутку с Кархом. Взбодренная на самоубийственную атаку и разрушение нашего корабля зверюга флегматично клюнула доску палубы носовой надстройки, немного поскребла когтистой лапой, а потом распушила перья, втянула шею и заснула. Ее пытались взбодрить, выпустив несколько стрел, но птица была крупная, и перья защищали не хуже брони. Ей было плевать на обстрел, а нежную голову она сунула под крыло и не собиралась просыпаться, держась когтями за крышу надстройки. Никогда не унывающие морские разбойники, бегающие под щитами и как-то пытающиеся наладить управление кораблем под сыплющимися с неба стрелами, откровенно ржали, поглядывая в сторону мирно заснувшей у нас на носу громадины. Эта ситуация страшно бесила девок, и одна даже прилично подставилась, пытаясь взбодрить дрыхнущее животное. Пилотесса получила удар руны и ушла в сторону, превращаясь в точку. Но оставшихся наездниц все равно оставалось очень много. Смотреть на руны летающей всадницы даже не думал, продолжая стрелять из Суворова. Пользовался своим старым, но патронов торговцы отсыпали для этого мира щедро. Оставалось только дать себе обещание, что потихонечку надо переходить на руны и учиться ими пользоваться, не запуская по всему кораблю электрические разряды и не глуша рыбу тоннами. Я тут уже достаточно отстрелял, пытаясь подловить летуней. Возможно, и попал несколько раз. Но и девки, и птицы не из простых. Поэтому наверняка могли выдержать некритическое ранение. Шторм мне это уже продемонстрировал со своей рукой, которую вовсе оторвало. Попасть даже не в маневрирующую, а дергающуюся в полете и идущую по ломанной и непредсказуемой траектории птицу очень непросто. Я дернул склизкую, выцеливающую и ведущую зенитный огонь из дефендера. «Прекратите огонь!» — скомандовал я, отвлекая от развлекательного мероприятия, и спросил. «Склизкая, а как ты бульбы пускаешь?» «Меня явно не поняли. Я пояснил. Можешь бульбы в воздухе сооружать». И действительно, откуда моей рыбе знать о том, что есть такие грозные слова, как турбулентность, воздушная яма и взрывная декомпрессия? На Притории даже десятилетние дети об этом не спрашивают, потому что знают эти слова с 5 лет. А тут, конечно, надо объяснять, но потом. Рыбообразная осознала задачу и сказала: «Да, могу, над кораблем», и утвердительно закивала. А я заорал, окликая главного кормчего: «Шторм, задраить люки!» Команду исполнили почти мгновенно, ничего не спрашивая, а я крикнул: «Склизкая, бульбы!» Я опасался, что помимо воздуха заденет и воду. Корабль шел на полном ходу и вряд ли утонет, но наверняка нырнет, как уже делал парусник Вельда. Подруга махнула рукой, но ничего не произошло. Зато несколько стрел, обычно не пробивавших фальшборт, вышли остриями с другой стороны досок почти на 2 ладони. Симбионт перекинул мыслеобраз, что стрела теряет свою инерцию при трении о воздух, а начальные параметры остались без изменений. Это значит, что или лучницы приблизились, или значительно уменьшилось сопротивление воздуха. Еще через секунду, провалившись вниз в левый борт, ударила туша птицы, сидевшей на спине и вопящей девкой. Наши брызнули в стороны. Проломив ограждение, проехала через всю палубу, ломая кости и крылья, и рухнула в ограждение правого борта. Сзади завопили и, совершив штопор, на полной скорости приводнились. А за кормой послышался размашистый удар об воду, поднявший фонтан брызг и добротно хлюпнувший на палубу. Еще один удар о воду пришелся прямо перед носом судна. Только мы начали соображать о причинах происходящего, как парус сорвало, корабль дернуло, накренив, и словно в ловушке, стуча о косую рею, забилась, запутавшаяся в веревках и парусине, еще одна наездница. Она демонстрировала открытые переломы и отчаянно вопила. Парни радостно заорали, и несколько стрел, ножей и даже топор воткнулись в тело брыкающегося свертка. Прекратил сопротивление шторм, сдернув с борта массивный гарпун, предназначенный для охоты на крупных морских животных и обороны от еще более крупных нападающих на корабли хищников. Несколькими ударами здоровяк прекратил дерганые рывки, запутавшиеся в парусе летуньи. Руна, пускающая бульбы, оказалась самым ценным из использованного при мне. Неожиданно для себя из моей скрижали выделилась руна умиротворения. Даже когда она не была усилена, с помощью нее мы прятались в логове гостеприимной рептилии. А в этот раз мне удалось тормознуть местный летающий вариант истребителя-бомбардировщика. Зато руна «Облачная молния», полученная от наблюдателя, оказалась не без изъянов и требовала тщательного предварительного продумывания, как и где ею пользоваться. Руны с водяной ведьмы оказались столь эффективны, что они самые полезные из всех моих рун после навыков знания языка. Оставалось понять, как пользоваться второй руной и руной Иллюмовый коготь сна, которую я получил за освобождение рыбного мужчины. О племени крылатых лучниц знали, обитали на соседней группе островов, но что им понадобилось здесь и с какого перепуга они сразу напали, оставалось загадкой. После применения воздушных бульб наездницы сдрыснули на максимальной скорости и в поле видимости отсутствовали. Мгновенные потери в половину летного состава любого убедят на маневр отхода. А мы плыли к тайной бухте, загребая веслами и вырываясь из вод смертельного течения, пока на головы не летели острые предметы. После воздушного боя меня опять улыбнуло. Просто чудо, что никто не погиб под градом острых перьев, и, как всегда, самым полезным предметом быта оказались бинты. Почти все имели ранения, и таким количеством перевязочного материала никто не озаботился. Всюду слышался треск разрываемых тряпок, а вся команда напоминала склизкую, когда я ее почти полностью бинтами заматывал. Именно связь всегда была великим изобретением человечества. Этот мир существовал пока без спутниковой навигации, орбитальных ретрансляторов, спутников на геостационарных орбитах. Но камень, выданный торговцами, оказался сродни моему локтю в подобном путешествии. Гарпун объяснял ментальному связисту торговцев, в какую именно бухту мы забились. Мы начали ждать группу поддержки. Найти пристанище нашего потрепанного корабля непросто. Бухта была странная и неестественная, но прямо как для нас делали. Мощные каменные валуны уходили на огромную глубину. Ширина между отвесными скалами всего в 3 раза больше, чем корпус судна, а вход был сделан в виде 2 прямых углов. Сверху нависали могучие деревья, закрывая обзор с воздуха, и даже в разгар дня внизу царил полумрак, а вход перекрывался скалами. А заметить бухту с моря можно было только подойдя почти в упор. Большие корабли из-за крутых поворотов на входе сюда зайти не могли в принципе. Нам пришлось руками, ногами, веслами и палками помогать развернуть наш корабль на месте на 90 градусов. Немного протащить и опять навалиться всей гурьбой, чтобы просунуть дальше. Благо каменные стены вертикальные, и можно было от них отталкиваться. Мы заплыли и затаились. Огня не разводили. На следующий день зверюга улетела. С одной стороны, было жаль потерять звездную кровь, но и убивать на палубе подобное животное тоже не стоило, если мы хотели сохранить остатки такелажа и привести здесь все в порядок в обозримое время. К вечеру птица вернулась, принеся в когтях огромную рыбину, уселась традиционно на носовую надстройку и начала неспешно отклевывать небольшие куски, не обращая внимания на снующих по палубе людей. Пернатое зло косилось только на тех, кто подходил совсем близко. Исключение составляла одна склизкая. Наверное, с ее диким восхождением в ней от животных было гораздо больше, чем от человека. Только этим могу объяснить столь милое поведение пернатого хищника. Возможно, есть еще 1000 других причин, но пока ничего более дельного в голову не приходило. Интерфейс восхождения подсветил птицу как крылорез большой, соответствие термину 86% содержит звездную кровь. Я был согласен. Одна из птиц зацепила крылом верхушку мачты и снесла ее почти на метр, срезав заодно и груду такелажа. Конкретно эта птица вела себя еще более флегматично, чем мой Таура, обозначив себе зону комфорта в пределах 3 шагов и определив место на полюбившейся носовой надстройке. Если кто-то подходил ближе, начинала клацать клювом. Но проверять зону, где начинают нападать, никто не стал. К телу допускалась только склизкая, которая выщипывала постоянно растущие и явно лишние перья в виде острейших костяных дротиков, которые мы грудой складывали в трюм в пару пустых деревянных ящиков. Если бросить перья с высоты полуметра, то они успевали вывернуться, стабилизироваться и втыкались в древесину. Для меня это оружием не являлось, но наверняка найдется немало тех, кому будет приятно получить такие штуки в подарок или даже купить всю партию целиком. Поэтому у летающих девиц был такой огромный боезапас. На трофейных седлах было по несколько колчанов стрел, а груды дротиков они просто выщипывали из спин своих летающих питомцев. Седла и броню собрали и сунули в трюм, а сдохлых птиц вырезали ядра сущности и вместе с телами теток отправили за борт, где обрадовались гостям. Через два дня с камня связи передали, что группа уже рядом и скоро будет у нас. Все парни были восходящими в темной походной одежде с элементами брони и рваных потертых плащах. Напоминало нашу полуброню разведчиков и добротную походную одежду. Принципы те же, только местного рунного производства. С ними было двое на тряпочных носилках, некоторые были легко ранены и перебинтованы. Все они были в масках, скрывавших лицо и оставляющих только глаза. Подойдя к нам, вывернули небольшие лоскутки на масках. Все тряпочки были разного цвета. Так и представились – белый, желтый, оранжевый. Белый был руководителем группы, а желтый и оранжевый – помощниками. Имена и прочая информация в лестнице восхождения была скрыта. Остальные парни имели темные цвета и являлись подчиненными. Прекрасно понимали, что говорят на едином, но не проронили ни слова, просто кивая. Лиц парни не показали и позже. Это было неважно, и об этом нас предупреждали. Все их имущество состояло из небольших рюкзаков местного производства в водонепроницаемом варианте из кишков водоплавающей твари и двух предметов, замотанных в плотную ткань и обвязанных веревками. Что это было, мы даже не спрашивали, а просто выделили им место в трюме, которое они сами выбрали. Около свертков постоянно находились двое парней, сменяя друг друга. А остальные, включая начальство, в качестве матросов поступили в распоряжение шторма. После налета птиц у нас было безумное количество раненых и не менее безумное количество работ по ремонту парусника. Искатели были не из людей моря. Они походили комплекцией на меня, только имели бронзовую кожу, а двое — из народа леса. Если лесовиков я сразу опознал, то про остальное спрашивать не стал. Паруса в этом мире были довольно сложным секционным сооружением с несколькими отрезками ткани, соединенными палками. У нас в трюме их было 4 запасных комплекта, и оставалось выбрать вариант ремонта. Нужно было удлинить обломанную крылом мачту, или просто следовало изменить парус, отпоров лишнюю длину и перевязав такелаж. Решили пойти по варианту номер 2. Корабль немного терял ход, но весла в строю, а ребята из поисковой группы все крепкие восходящие. На ней не гнушались никакой работы и не задирали носы. Многие из искателей понимали в местном судоходстве и могли заменить раненых не только на веслах, но и помочь с парусами. По стечению чудесных обстоятельств в сражении с летающими наездницами никого не убило, и это само по себе чудо. Но на этом все. Раненых жуткое количество. 4 из 5 оказались с ранениями, и половина из них не могла выполнять свои обязанности, были совсем тяжелые. В горячке боя многие не замечали воткнувшихся костяных игл, а потом пришла боль. Осталось поблагодарить, что дротики не были отравленными, а оказались верхней частью оперения той самой птицы. Наездницы просто выдергивали их со спины летающей зверюги и бросали вниз. И теперь я взамен вырванных отрастали буквально на глазах. Пока птица мирно спала, лысое пятно за несколько часов заросло, восполнив запас метательных предметов. Когда на консилиуме Шторма, Гарпуна и Белого решили, что лучше они отремонтировать уже не могут, то при последних лучах их древа вышли в море. Ночью облюбовавшая нос корабля птица впадала в ступор и спала. У пернатых имеется очень жесткое разделение на дневных и ночных. При этом дневные могут не спать, но совершать перелеты, покинув свою ночевку, ни при каких обстоятельствах не решаться. И только лесной пожар или клыки хищника могут заставить их перепорхнуть на соседнюю ветку. Если под седлом у лучниц нет ночных птиц, то темнота — это самое лучшее время, чтобы затеряться в морской дали. Мы ушли из зоны видимости с острова, отдалившись на такое расстояние, чтобы нас не смогли разглядеть невооруженным взглядом. Потом поменяли направление. А потом еще раз. Нырнули в висевший утренний туман, еще немного, А утром нас догнали. В небе к нам шло 30 точек. В прошлый раз было чуть больше 10, а в этот раз собралась целая стая. Наездницы разбились на пары и разделились на 2 группы. Мы рванули за ограждение борта. Одни в трюм, другие в кормовую пристройку. Кто-то готовил руны и луки, став за мачтой. На палубу выбежала Склизкая. Размахивая руками, подбежала к птице, забравшись на носовую надстройку, став притирку спиной к мирно дрыхнущей пернатой. Она выставила руку вперед, а вторую подняла и водила ладонью, как локатором боевого поста. Наша птица оказалась невероятно спокойна, уравновешенна, и если слишком близко не подходить, то полностью игнорировала происходящее вокруг. Пока не пнешь, не полетит. Что-то делать с пилотессами еще рано, но 2 группы лучниц уже начинали заход. Склизкая раскинула руки в стороны, став на цыпочки, а наша всегда флегматичная и сонная птица расправила крылья и заорала, словно сирена боевой тревоги. Такого от всегда полусонной туши я не ожидал. Птицы с наездницами заложили настоящий боевой разворот. Одни ушли свечкой с завалом на крыло, другие встали на кабрирование с последующим разворотом, но как можно быстрее от нашего корабля, где размахивали руками Склизкая и крыльями ее птица. И все, тетки улетели. Ко мне подошел Белый. Они испугались. Она очень сильная говорящая. Они думали, что прошлый раз был случайностью, а теперь увидели прирученную птицу. Наш корабль не стоит того, чтобы связываться с неизвестностью. Наездницы теперь знают, что слабый воздух — это ее рук дело, и не станут на нас просто так нападать. Но гадости наверняка подстроят. А что они могут сделать? Уточнил я, желая узнать побольше. Если узнаешь, обязательно меня предупреди. По-дружески хлопнули меня по плечу, и Белый побежал помогать с управлением кораблем. Как шторм освободится, я ему передам предупреждение главы искателей. Но, думаю, мой морской волк и так это знает. Здесь все знают, кроме меня, разумеется. Сделать гадости не успели. Как только мы вышли из сомнительных вод с меняющимися течениями и рифами, нас встретили 2 корабля под флагом торговцев. Это были 3-мачтовые и крупные парусники, но торговыми и беззащитными пузанами они не выглядели. В контакт не вступали, а просто шли рядом. Еще пару раз в небе видел далекую одинокую точку. Уверен, это была наблюдательница от наездниц, но подлетать к нашей эскадре никто не решился. Дальнейший путь был просто плаванием со свежим морским воздухом и созерцанием водной глади.